Глава 7. А тут еще это Ася. При всем нежелании ее видеть, она наскочила на эту девочку в музыкальной школе. Ася стояла в коридоре у дверей класса и очень оживленно болтала с теми мальчиками, которые так бешено аплодировали ей. Глаза еврейчика и Сашки были устремлены на Асю с самым искренним восхищением, но разговор был вполне невинный. Ася и Сашка критиковали Верди, а еврейчик им восхищался. Незамеченная елочка несколько замедлила шаг, прислушиваясь к болтовне этих подростков, обладавших такой завидной музыкальностью. И хотя ничего предосудительного не услышала, осталась, тем не менее, очень недовольна. Сенаторская внучка охохочет по коридорам, как советская школьница, и позволяет плебеям ухаживать за собой, — подумала она, забывая, что Ася еще почти девочка, и что у всех троих много общих интересов. В чем состояло ухаживание, елочка не сумела бы объяснить, но тонкое очарование этой талантливой девушки пошатнуло в ее глазах. Окончив урок, елочка уже вышла из музыкальной школы, когда услышала быстрые легкие шаги, настигавшие ее по темному переулку. Она обернулась и увидела Асю в бывшем Соболе, спортмюзик в руках. «Как вы поздно возвращаетесь? С кем-нибудь разговорились?» — спросила елочка не без стародевического ехидства. «Юлия Ивановна назначила меня аккомпанировать в патетическом трио «Глинки». «Надо было договориться с виолончелистом и скрипачом», — ответила Ася. «Как живете, Ася?» — холодно бросила елочка. «У нас несчастье. Дядя Сережа выслан по этапу в Сибирь», — печально ответила девушка. «Выслан? За что?» И тут же елочка осознала глупость этого вопроса. «Да разве станут объяснять? За то, что дворянин? За то, что офицер? Принесли повестку вчера в 11 вечера, а сегодня в 2 часа дядя должен был быть уже на вокзале, куда-то в Красноярский край». «А как же? На что же вы теперь жить будете?» «Не знаю. Продавать вещи будем. Я попробую давать уроки». «Не это страшно. Разлука с дядей Сережей для бабушки большое горе. И потом еще неизвестно, в каких условиях он там будет». Голос Аси дрогнул. Елочка, не двигаясь, смотрела на Асю, и ей странно было, как она могла отречься от дружбы с этой девушкой. Они стояли в эту минуту перед репродуктором, передавали «Пиковую даму», и елочке казалось, что звучавшие несколько искаженные темы рока, соединяющего Германа и старуху, звучат как рок, соединяющий ее и Асю. «Дядя Сережа такой талантливый человек», продолжала горестно лепетать Ася. «У него такие чудесные романсы. Он столько читал. Неужели он будет грузить дрова или разметать снег с ворами и разбойниками? Без симфонического оркестра и без книг он затоскует и не вынесет такой жизни. У нас в семье гибнут все, все, один за другим. Я дома не плачу, совсем не плачу», словно оправдываясь, прибавляла она. Елочка обняла ее. «Царство тьмы», — сказала она и замолчала, так как по пустынному в этот час переулку прошла какая-то фигура. «Царство тьмы», — говорила она, когда фигура удалилась. «Они губят все лучшее, все светлое. К сожалению, еще не все осознали, что за ними, безусловно, стоит темнота, что их вожди — ее адепты. Им надо убить, понимаете ли, убить Россию. И, в частности, поразить ее мозг, русскую мысль, русское сознание. Для этого они губят носители этого сознания. Ваше горе — горе России». Ася подняла на нее изумленные глаза. «Видели вы гравюру в Эрмитаже?» — продолжала с увлечением елочка. «Прекрасная девушка лежит, раненая на спине, раскинув руки. А вокруг собираются хищные птицы, чтобы терзать ее. И подпись «Прекрасная Франция». Вот так лежит теперь наша Россия, смертельно раненая в мозг и в сердце. «Да-да, это так», — прошептала Ася. Рука об руку, они пошли медленно по направлению к Литейному. «Если бы вы знали, как у нас грустно в доме», — опять начала Ася. «А тут еще Борзая умирает и стонет человеческим голосом. Вот уж третью ночь она плачет, а я стою над ней, а чем помочь, не знаю». «Позвольте, ведь ей же можно впрыснуть морфий. Нельзя же вам не спать!» — воскликнула Ёлочка. Ася тотчас насторожилась. «Морфий? Это яд?» «Нет, болеутоляющие и одновременно снотворные. Я могу забежать и впрыснуть ей». «А вы разве умеете?» Ёлочка усмехнулась. «Боже мой, как же не умею! Ведь я сестра милосердия еще со времени Белой армии в Крыму». Ася взглянула на нее с новым восхищением. «А я тогда еще была девочкой и играла в куклы. А Лёля, моя кузина, тоже». Уговорили, что Ёлочка придет через час сделать впрыскивание собаки. Ася дала адрес и, прощаясь, спросила. «Скажите, мне показалось, или в самом деле вы холодны были со мной в первую минуту?» Ёлочка невольно подивилась ее чуткости. «Да, была минута. Забудьте. Я одинока и дорожу каждой привязанностью». В 10 вечера с волнением Ёлочка нажимала на кнопку звонка. Отворили Ася и Лёля вместе. Ася тотчас представила Лёлю, говоря: «Моя двоюродная сестра». Это заставило Ёлочку зорко взглянуть на Лёлю. Так же зорко она оглянула комнату, в которую ее ввели. Нужда придавала особенное благородство былой роскоши. Пожилая француженка, сидевшая за починкой белья около изящного столика под лампой с абажуром, переделанным из страусового веера, как бы дополняла интерьер. Ёлочка улыбнулась от удовольствия, услышав ее изящный парижский выговор. Ёлочке показалось, что горе этой семьи невидимым отпечатком лежит на каждой вещи, сквозит во множестве незаметных деталей. В том, что Ася понизила голос почти до шепота, спрашивая мадам, можно ли войти к бабушке, присутствовало тоже горе. И даже в том, что в комнате было немного холодно, и Лёля, зябко передернув плечиками, подула себе на маленькие руки, будто что-то от того же. Лёля тоже подходила под мерку похоже. Изящная блондиночка с пышными вьющимися волосами, черты ее по-своему повторяли черты Аси, но капризная линия губ и прикрытый челкой лоб, который у Аси был таким высоким и ясным, сильно отличали Лёлю. На щеке улыбалась хорошенькая темная родинка. По всему было видно, что в этой семье Лёля занимает свое уютное место, и кровно с ней связано. Француженка называла ее, как и Асю, милой деточкой. Постучали к Наталье Павловне, и Ёлочка опять овладела беспокойство. Комната Натальи Павловны еще больше хранила старый дух. Мебель красного дерева, божница с серебряными образами, из которых некоторые были византийского письма, несколько изящных предметов датского фарфора, а главное — большое количество миниатюрных фотографий в овальных рамках, заполнявших всю стенку над письменным столом. Большинство этих фотографий изображали людей в мундирах лучших гвардейских полков. Сама старая дама, державшаяся еще очень прямо, с красивыми, несколько заострившимися чертами лица и короной серебряных волос, оживляла собой эту иллюстрацию прошлого семьи. От Натальи Павловны веяло незаурядным самообладанием и чувствовалась аристократическая замкнутость. Говоря, она слегка грассировала, привычка, которая сохранилась у многих дам ее поколения, и шла от постоянного употребления французского языка. Представляя Ёлочку, Ася непременно упомянула, что та была сестрой милосердия у Врангеля. Наталья Павловна пожала ей руку и сказала, указывая на Асю и Лёлю: «Там, в Крыму, погибли отцы вот этих девочек». Ёлочка наклонила голову. Перешли опять в первую комнату. Ася и Лёля полезли под рояль,